Глава 6. Место действия – звездная система HD-35795, созвездие Ориона. Национальное название – Новая Москва, сектор Российской империи. Нынешний статус контролируется силами первого министра Грауса. Точка пространства – столичная планета Новая Москва-3, правительственный квартал. Дата – 17 августа 2215 года. 8 десантных челноков – обрушились на площадь перед Сенатом, подобно каре небесной, внезапной, неотвратимой, не знающей пощады. Агриппина Ивановна не церемонилась. Не было времени на осторожные маневры, на поиск свободных посадочных мест, на вежливые предупреждения по громкой связи. Каждая секунда промедления работала против нее. Где-то внутри этого белого здания с колоннами, почти 500 человек, готовились нанести удар по всему, за что она сражалась. Шаттлы пошли вниз, резко, почти отвесно. Их маневровые двигатели изрыгали потоки раскаленного воздуха. Этот воздух ударил в толпу, как кулак великана, тяжелый, обжигающий, сметающий все на своем пути. И толпа дрогнула. Раздались крики, визги, проклятия. Все смешалось в единую какофонию паники. Те, кто стоял ближе к эпицентру посадки, падали на землю, сбитые с ног воздушным потоком. Шляпы, шарфы, плакаты взмывали в воздух, кружились в турбулентных вихрях и разлетались во все стороны, словно стая испуганных птиц. Люди отшатывались, толкали друг друга, спотыкались о собственные ноги и о тела упавших. Давка началась почти мгновенно. В тех местах, где отступающая масса уперлась в обломки руин и остовы разрушенных зданий. Камеры-дроны метались над площадью, как потревоженные осы. Их объективы жадно ловили каждую деталь разворачивающегося хаоса. Перекошенные от ужаса лица, бегущих людей, массивные темные силуэты шаттлов, опускающихся сквозь облака пыли и мусора. Журналисты кричали что-то в свои микрофоны, но их голоса тонули в оглушительном грохоте двигателей. Первая машина коснулась площади с лязгом опускающихся посадочных стоек. Камни брусчатки треснули под ее весом. Рампа пошла вниз еще до того, как корпус полностью стабилизировался, и из чрева шаттла хлынула волна закованных в металл фигур. Космопехи 5-й ударной дивизии знали свое дело. Их ратники 450-й модели тускло поблескивали в свете солнца, покрытые пылью и царапинами от прошлых боев. Штурмовые винтовки, пока с деактивированными плазменными штыками, были направлены на толпу. Движения бойцов отточены. Первое отделение веером занимает периметр, второе контролирует подходы, третье формирует коридор к главной лестнице. За первым шаттлом приземлился второй, третий, четвертый. 8 машин образовали полукольцо перед зданием Сената, и каждая выплескивала новые волны космопехов. 200 с лишним бойцов в общей сложности, небольшая армия, закаленная в огне реальных сражений и способная подавить любое сопротивление. Толпа быстро отступала, неорганизованно, хаотично, как стадо животных, почуявших хищника. Люди давили друг друга в проходах, спотыкались и падали. Плакаты с лозунгами в поддержку Птолемея Грауса валялись на земле, затоптанные ногами тех, кто минуту назад держал их с таким энтузиазмом. Возгласы «на помощь» и «убийцы» перекатывались над площадью, но никто не откликался. Каждый был слишком занят собственным спасением. Агриппина Ивановна вышла из своего шаттла последней. Она не носила экзоскелет, только стандартный легкий бронежилет под адмиральским кителем и табельный пистолет на бедре. В этом не было необходимости. Она была не рядовым бойцом в этой операции. Она была символом, лицом законной власти, человеком, который принимает решения и отвечает за их последствия. Капитан Ермолов шел справа, его массивная фигура в ратнике возвышалась над ней, как сторожевая башня. Дюжина космопехов сформировала охранение, плотное кольцо брони и стали вокруг командующей, непроницаемое для любой угрозы. Хромцова огляделась. Площадь стремительно пустела. Большинство гражданских уже покинули ее, скрывшись в переулках и за обломками соседних зданий. Но некоторые остались, стояли на безопасном расстоянии и наблюдали. Их лица выражали смесь страха и возмущения. Руки некоторых все еще сжимали плакаты, хотя теперь эти плакаты казались жалкими и бессмысленными. Бумажные прямоугольники против бойцов в немедийской броне. Видеокамеры подлетели ближе, зависнув вокруг Агриппины Ивановны неровным полукольцом. Их объективы смотрели на нее, как десятки немигающих глаз. И через них на нее смотрела вся планета, весь сектор, вся империя. «Хорошо», — подумала она, — «пусть смотрят, пусть видят и запоминают. Здание окружить». Приказала она негромко, зная, что капитан услышит каждое слово через коммуникатор. «Все выходы под контроль. Никто не входит и не выходит без моего личного разрешения. Гражданских держать на расстоянии, но без применения силы. Есть. Ермолов ретранслировал команды, и космопехи начали рассредотачиваться по периметру здания Сената. Их серо-черные фигуры двигались быстро и слаженно, занимая позиции у дверей, окон, пожарных выходов, служебных входов. Через минуту все это огромное строение было оцеплено. Муха не пролетит без ведома людей Хромцовой. Агриппина Ивановна направилась к центральной лестнице. Широкие мраморные ступени вели вверх, к массивным бронзовым дверям с гербами империи. Когда-то, в далеком прошлом, она часто видела эту лестницу, где проходили торжественные церемонии, императорские процессии, парадные выходы сенаторов в мантиях. Все это казалось таким величественным, таким незыблемым, таким вечным, как давно это было, год назад. Теперь между ней и этими дверями стояли люди с оружием. 13 фигур в экзоскелетах уже «Ратник 500», новейшей модели, превосходящей 450-е ее парней практически по всем параметрам. Лучшая защита, мощнее сервоприводы, совершеннее системы наведения. Их броня была матово-черной, с золотыми двуглавыми орлами на наплечниках, гербом императорской гвардии. Штурмовые винтовки в их руках были готовы к бою. Плазменные штыки на концах стволов тлели голубоватым светом, готовые в любой момент вспыхнуть в полную силу. Преображенцы, гвардия лейб-гвардейского императорского корпуса, точнее, жалкая пародия на нее. Агриппина Ивановна остановилась у подножия лестницы. Ермолов и охрана замерли за ее спиной. В общей сложности 40 космопехов против 13 гвардейцев. Численное превосходство было очевидным для любого, кто умеет считать. Но командир гвардейцев, похоже, либо этого не умел, либо не хотел. «А ну, стоять!» Его голос, усиленный динамиками экзоскелета, хлестнул по воздуху. «Это правительственное здание. Вход без разрешения запрещен». Агриппина Ивановна даже не замедлила шаг. Она продолжала подниматься по ступеням. Неторопливо, уверенно, словно гвардейцы перед ней были не вооруженными людьми, а декоративными статуями, украшающими парадный вход. «Я вице-адмирал Хромцова», — произнесла она, когда до линии гвардейцев осталось меньше 10 метров, командующая 5-й ударной дивизией императорского космофлота, полномочный представитель его императорского величества Ивана Константиновича. «И я намерена войти в это здание». «А я знаю, кто вы». Командир гвардейцев шагнул вперед. Теперь Хромцова могла разглядеть его лицо за полупрозрачным забралом. Молодое, не больше 25, с острыми чертами и горящими глазами фанатика. Лейтенант, судя по мерцающим нашивкам. Предательница, перебежчица, женщина, которая еще неделю назад верой и правдой служила первому министру, а теперь лижет сапоги мальчишке-самозванцу и его кукловодам. Позади Хромцовой раздался глухой ропот. Ее космопехи не привыкли слышать, как оскорбляют их командира. Несколько человек потянулись к оружию, готовые пустить его в ход по первому знаку. Но Агриппина Ивановна лишь чуть приподняла бровь. Жест, который видели немногие, и который обычно не предвещал ничего хорошего для того, кто его вызвал. «Самозванцу?» Она повторила слово, словно пробуя его на вкус. «Вы говорите о законном императоре Российской империи, о сыне нашего покойного государя Константина Александровича, унаследовавшем трон по праву крови и по завещанию отца, по праву подделки». Лейтенант вскинул голову, и его голос зазвенел от праведного негодования. «Всем известно, что завещание старого императора — фальшивка, сфабрикованная заговорщиками бумажка. Мальчишка не имеет никакого права на престол, и те, кто посадил его на трон, — узурпаторы и изменники, заслуживающие виселицы». Он повысил голос, обращаясь не столько к Хромцовой, сколько к камерам-дронам, которые кружили вокруг, ловя каждое слово. «Первый министр Граус — единственный законный правитель национального сектора пространства. Он был назначен регентом самим императором Константином, а ваш щенок на троне — марионетка военных заговорщиков, которые убили законного государя и сфабриковали завещание, чтобы захватить власть. Что за ересь он несет?» Агриппина Ивановна остановилась в 5 метрах от гвардейской линии. Ее взгляд скользнул по лицам, точнее, по забралам шлемов всех 13 преображенцев. Молодые, все молодые, не старше 30, ни одного знакомого лица, ни одного человека, с которым она когда-либо служила или хотя бы встречалась. «Чужаки в форме моих бывших товарищей», — подумала она. «Ряженые клоуны, возомнившие себя защитниками справедливости. Вот кто настоящие самозванцы». «Лейтенант». Вице-адмирал прочитала фамилию на планке. «Сурьянов». Ее голос был спокоен, почти скучающий. «Я дам вам один совет. «Только один, больше не будет. Сложите оружие и отойдите в сторону. Вас возьмут под охрану, но никто не пострадает. Возможно, вам даже удастся избежать трибунала, если следствие установит, что вы просто выполняли приказы, не осознавая их преступности. Это вы должны сдаться». Лейтенант взвизгнул, и его рука дернулась к кобуре на бедре. «Вы совершаете государственное преступление, нападение на правительственное здание, угроза законно избранным сенаторам. Вас ждет виселица, предательница». «Законно избранным?» Храмцова позволила себе тень улыбки. Холодный, не затрагивающий глаз. «Когда в последний раз на этой планете проходили свободные выборы, лейтенант? При Граусе? Просветите меня, пожалуйста. Что-то не припомню такого события за последнее время». Молодой офицер замешкался, всего на мгновение, но достаточно, чтобы Храмцова это заметила. Трещина в его уверенности, брешь в его праведном гневе. Выборы были отложены. Он нашелся быстро, но не слишком убедительно. Военное положение, внешние угрозы, временная мера, необходимая для... Временная мера, которая слишком затянулась. И за это время большинство сенаторов в этом здании были не избраны народом, а назначены. Назначены Птолемеем Граусом или его приближенными за верную службу. Она сделала еще один шаг вперед. Так что не надо мне рассказывать о законности, мальчишка. Вы служите человеку, который захватил власть обманом и удерживает ее насилием. Вы носите форму императорской гвардии, но присягали узурпатору. Это делает вас не защитником закона, а его нарушителем. Ее глаза сузились. И если вы не уберетесь с моего пути в ближайшие 30 секунд, я прикажу моим людям убрать вас силой. Выбор за вами, лейтенант. Повисла пауза, тяжелая, густая, как предгрозовой воздух. Камеры-дроны зависли неподвижно, не желая пропустить ни единой секунды. Где-то на площади кто-то из оставшихся зевак ахнул. Ветер гнал по ступеням мусор, оставшийся от разбежавшейся толпы. Обрывки плакатов, чью-то помятую шляпу, пустую пластиковую бутылку. Лейтенант Сурьянов посмотрел на Храмцову, и в его глазах за забралом читалась борьба. Страх против гордости, здравый смысл против упрямства, инстинкт самосохранения против фанатичной веры. Он понимал, что перед ним превосходящие силы, понимал, что его люди не выстоят против 40 закаленных в боях космопехов, понимал, что камеры снимают каждое его движение, и все равно не отступил. «Я не принимаю приказы от предателей», — процедил он сквозь стиснутые зубы. «Гвардия, к бою!» 12 преображенцев за его спиной вскинули оружие. 12 стволов нацелились на Храмцову и ее людей. Голубое сияние плазменных штуков стало ярче. Системы переведены в боевой режим. Агриппина Ивановна вздохнула, почти с сожалением. «Ермолов». Ее голос был ровен. «Нейтрализовать этих клоунов, но без летальных случаев. На нас как-никак смотрит вся планета. Не будем устраивать бойню». Капитан не стал переспрашивать. «Взвод!» — рявкнул он. «Плазму не активировать, разоружить и обезвредить». И космопехи пятой ударной ринулись вперед. Это была не атака. Это был прилив. Серо-черная волна брони и мускулов, обрушившаяся на гвардейскую линию, с неумолимостью стихийного бедствия. Трое, четверо, пятеро нападающих на каждого защитника. Никаких выстрелов, только лязг экзоскелетов, глухие удары и хрип людей, пытающихся устоять против подавляющей силы. Сам Ермолов устремился к лейтенанту. Молодой офицер успел выстрелить из пистолета. Раз, другой. Пули ударили капитана в нагрудную пластину и отскочили, оставив едва заметные царапины на закаленной броне. Калибр табельного оружия был рассчитан на незащищенные цели. Против боевых экзоскелетов он был бесполезен. Лейтенант попытался отступить, перехватить пистолет для нового выстрела, но Ермолов был уже рядом. Удар в солнечное сплетение, точный, рассчитанный, без лишней силы. Ровно столько, чтобы вышибить дух из человека, не убив его. Молодой офицер согнулся пополам, хватая ртом воздух. Его пистолет выпал из руки и загремел по мраморным ступеням. Второй удар в подбородок, снизу вверх. Голова лейтенанта мотнулась назад. Глаза закатились под веки. Он начал оседать, и Ермолов поймал его за наплечник, не дав упасть. «Первый готов», — буднично доложил капитан. Вокруг разворачивались похожие сцены, жесткие, но контролируемые. Один из гвардейцев, здоровяк с сержантскими нашивками, попытался отбить атаку прикладом винтовки. Космопех перехватил ствол одной рукой, вывернул оружие из захвата и ударил гвардейца его же прикладом в забрало. Удар не был смертельным, но оглушающим. Достаточно, чтобы сержант покачнулся. подсечка под колено, и он рухнул на ступени, а двое нападавших тут же придавили его к мрамору, заломив руки за спину. Другой преображенец, совсем молодой парень, почти мальчишка, попытался активировать плазменный штык в полную силу. Голубое лезвие вспыхнуло на конце его винтовки, наполняя воздух запахом озона и треском высвобождаемой энергии. Он размахнулся, целясь ближайшего космопеха, но удар не достиг цели. Противник ушел в сторону с грацией опытного бойца, одновременно выбив винтовку из рук гвардейца резким ударом по запястью. Оружие полетело в сторону, а второй космопех уже заходил сзади, обхватывая парня за горло захватом. Третий гвардеец, женщина, судя по пропорциям брони, оказалась умнее и быстрее остальных. Она не стала ждать, пока на нее набросятся, а сама перешла в атаку. Ее штык описывал широкую дугу, заставив нападавших отшатнуться. Она использовала этот момент, чтобы отступить к стене, прикрыв спину каменной кладкой. Но это лишь отсрочило неизбежное. Четверо космопехов окружили ее, не давая вырваться из кольца. Один отвлекал внимание ложными выпадами, другой заходил справа, третий слева, четвертый выжидал момент. Когда женщина развернулась, чтобы парировать очередную атаку, ее ударили сзади, жестко, но расчетливо. Она вскрикнула, упала на колени. Оружие выбили из рук, запястья сковали за спиной. Вся схватка продолжалась меньше минуты. Когда пыль улеглась, 12 гвардейцев лежали на ступенях, оглушенные, помятые, но живые. Их оружие было сложено в кучу у подножия лестницы. Руки скованы магнитными наручниками. Экзоскелеты деактивированы, превратившись из боевых машин в неудобные металлические клетки. Космопехи Хромцовой не получили ни одного серьезного повреждения. Несколько царапин на броне, вот и весь урон. Ермолов стоял над лейтенантом, придерживая его за ворот. Молодой офицер начал приходить в себя. Его веки дрогнули, глаза медленно открылись, сфокусировались на лице капитана, нависавшем над ним. «Очнулся, голубчик», — констатировал Ермолов без злобы. «Ну что, навоевался?» Лейтенант моргнул, потом еще раз. Его взгляд заметался по сторонам, выхватывая картину разгрома. Товарищи на земле, космопехов вокруг, камеры в воздухе. Понимание происходящего медленно возвращалось к нему. Вместе с осознанием полного и унизительного поражения. А потом в его глазах что-то вспыхнуло. Движение было быстрым, отчаянным, неожиданным. Лейтенант рванулся из схватки Ермолова, используя всю мощь сервоприводов своего экзоскелета. Капитан, не ожидавший сопротивления от поверженного противника, на мгновение ослабил захват, и этого мгновения хватило. Молодой офицер вывернулся, его рука метнулась вниз, туда, где на бедре был закреплен резервный пистолет, о котором забыли при разоружении. Пальцы сомкнулись на рукояти, ствол пошел вверх, нацеливаясь в грудь Ермолова, в сочленение между пластинами брони, куда пуля могла пробиться. Время растянулось, как резина. Хромцова видела все это словно в замедленной съемке. Отчаянный рвок лейтенанта, мелькнувший металл оружия, расширившиеся глаза Ермолова, не успевающего среагировать. Видела и действовала. Ее рука скользнула к кобуре на бедре. Пальцы привычно сомкнулись на рукояти табельного пистолета. Большой палец сбросил предохранитель. Ствол пошел вверх, выцеливая голову лейтенанта. Единственное незащищенное место, единственную цель, поражение которой гарантировало результат. Выстрел прогремел над площадью, сухой, резкий и окончательный. Лейтенант дернулся. Его пистолет, так и не успевший выстрелить, выпал из безвольной руки и зазвенел о мрамор. Тело молодого офицера качнулось, назад, в сторону, и рухнуло на ступени. Темное пятно расползалось из-под разбитого забрала, покрашивая белый камень багровым. Тишина обрушилась на площадь, как звуковая волна от взрыва, оглушительная, всепоглощающая. Агриппина Ивановна опустила пистолет. Ее рука не дрожала. Ее лицо было спокойным, сосредоточенным. Лицом человека, который сделал то, что должен был сделать, и не испытывает по этому поводу ни сожаления, ни торжества. Камеры висели неподвижно, их объективы зафиксированы на ней. Миллионы глаз по всей планете, по всему сектору, смотрели на нее в этот момент, смотрели и ждали. Она повернулась к дронам, встретила взгляды тех, кто смотрел на нее через линзы объективов. «Так будет с каждым». Ее голос был ровен и холоден, как космическая пустота. «Кто поднимет оружие на представителя императора?» Она выдержала паузу, долгую, тяжелую. «Запомните это». Потом развернулась и зашагала вверх по лестнице к массивным бронзовым дверям. Ермолов последовал за ней, немного покрасневший и смущенный под забралом шлема, но собранный. За ними два десятка космопехов, которые должны были войти в здание вместе с командующей. Остальные бойцы остались снаружи, охранять периметр, присматривать за пленниками, контролировать площадь. И тело лейтенанта, молодого, горячего, глупого, осталось лежать на белых ступенях, отмечая место, где закончилась его короткая война. Агриппина Ивановна даже не оглянулась.